«Ах, боже мой!» — с отвращением простонал Ромашов. «Вот так и все они, даже самые лучшие, самые нежные из них, прекрасные отцы и внимательные мужья, все они на службе делаются низменными, трусливыми, злыми, глупыми зверюшками. Вы спросите, почему?» Да именно потому, что никто из них в службу не верит и разумной цели этой службы не видит. Вы знаете ведь, как дети любят играть в войну. Было время кипучего детства и в истории, время буйных и веселых молодых поколений. Тогда люди ходили вольными шайками, и война была общей хмельной радостью, кровавой и доблестной утехой. В начальнике выбирался самый храбрый, самый сильный и хитрый, и его власть, до тех пор, пока его не убивали подчиненные, принималась всеми истинно как божеская. Но вот человечество выросло, и с каждым годом становилось все более мудрым, и вместо детских шумных игр его мысли с каждым днем становились серьезнее и глубже. Бесстрашные авантюристы сделались шулерами. Солдат не идет уже на военную службу, как на веселое и хищное ремесло. Нет, его влекут на аркане за шею, а он упирается, проклинает и плачет. И начальники из грозных, обаятельных, беспощадных и обожаемых атаманов обратились в чиновников, трусливо живущих на свое нищенское жалование. Их доблесть — подмоченная доблесть. И воинская дисциплина, дисциплина за страх соприкасается с обоюдною ненавистью. Красивые фазаны обленяли. Только один подобный пример я знаю в истории человечества. Это монашество. Начало его было смиренно, красиво и трогательно. Может быть, почем знать, оно было вызвано мировой необходимостью. Но прошли столетия, и что же мы видим? Сотни тысяч бездельников, развращенных, здоровенных лоботрясов, ненавидимых даже теми, кто в них имеет время от времени духовную потребность. И все это прикрыто внешней формой, шарлатанскими знаками касты, смешными, выветрившимися обрядами. Нет, я не напрасно заговорил о монахах, и я рад, что мое сравнение логично. Подумайте только, как много общего. Там ряса и кадила, здесь мундир и гремящее оружие. Там смирение, лицемерные вздохи, слащавая речь. Здесь наигранное мужество, гордая честь, которая все время вращает глазами. А вдруг меня кто-нибудь обидит? Выпеченные груди, вывороченные локти, поднятые плечи. Но и те, и другие живут паразитами. И знают, ведь знают это глубоко в душе, но боятся познать это разумом. И главное — животом, и они подобны жирным вшам, которые тем сильнее отъедаются на чужом теле, чем оно больше разлагается. Назанский злобно фыркнул носом и замолчал. «Говорите, говорите», — попросил умоляющий Ромашов. «Да, настанет время, и оно уже у ворот. Время великих разочарований и страшной переоценки. Помните, я говорил вам как-то, что существует от века незримый и беспощадный гений человечества. Законы его точны и неумолимы. И чем мудрее становится человечество, тем более и глубже оно проникает в них. И вот я уверен, что по этим непреложным законам все в мире рано или поздно приходит в равновесие. Если рабство длилось века, то распадение его будет ужасно. Чем громаднее было насилие, тем кровавее будет расправа. Я глубоко, я твердо уверен, что настанет время, когда нас, патентованных красавцев, неотразимых соблазнителей, великолепных щеголей, станут стыдиться женщины и, наконец, перестанут слушаться солдаты. И это будет не за то, что мы били в кровь людей, лишенных возможности защищаться, и не за то, что нам во имя чести мундира проходило безнаказанным оскорбление женщин, и не за то, что мы, опьянев, рубили в кабаках в окрошку всякого встречного и поперечного. Конечно, и за то, и за это. Но есть у нас более страшная и уже теперь непоправимая вина. Это то, что мы слепы и глухи ко всему.